Да, отношения между Леной и Сережей уже не были прежними, дружескими, искренними отношениями. От прекрасного утреннего настроения не осталось и следа. Как в последние дни похода, Сережей овладело чувство недовольства собой и ощущение какой-то неустроенности всего. Наскоро позавтракав на кухне, Сережа в том же настроении беспокойства и недовольства собой пошел в ревком. Его официальная должность в ревкоме была инструктор культурно-просветительного отдела. Он работал под руководством Ванды. Мысль о том, что он снова должен будет вернуться к исполнению этих скучных, немужественных обязанностей, была ему невыносима. Сережа вошел в помещение канцелярии ревкома и, удивленный, остановился. Посреди комнаты стоял Хрисанф бледный и, держа в руках толстую, непереплетенную книгу, громко читал по ней какие-то стихи. Против него, подбоченясь, как гусар, стояла Ванда и слушала. Выражение ее красивых недобрых глаз было восторженное. Черноголовая машинистка, упершись подбородком в спинку стула, смотрела на них обоих, ничего не понимая. «Так идут державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом и за вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос». Хрисанф бледный опустил книгу и ошеломленный посмотрел на Ванду. «Изумительно», — с чувством сказала она. «Прекрасно. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Вот как надо писать, Хрисанф. Ты слышал?» — обратилась она к Сереже. «А что это такое?» — мрачно спросил он. «Новая поэма Блока». Хрисанф на офицерской квартире в Шкотове захватил несколько книг. Я смотрю петербургский журнал «Наш путь», и вдруг такая изумительная вещь. «Ничего изумительного не нахожу», — холодно сказал Сережа. «Мистика какая-то». «Ну какая же это мистика?» «Это же символ. Ты просто ничего не понимаешь», — оскорбленная сказала Ванда. «Нет, главное, частушки хорошие есть», — сказал Хрисанф бледный. «Когда я смогу отчитаться перед тобой?» Не глядя на Ванду, сухо-деловито спросил Сережа. «Предупреждаю заранее, многие твои задания не удалось выполнить». В это время отворилась дверь и вошел Сеня Кудрявый. «Сеня!» — радостно воскликнул Сережа. «Застал, слава богу!» — сказал Сеня, с трудом переводя дух, и, схватив Сережу за руку, улыбнулся, показав свои ровные кремовые зубы. «Пойдем со мной, живенько!» Сережа, даже не взглянув на Ванду и Хрисанфа, вместе с Сеней вышел из ревкома. «На рудник посылает нас с тобой». Идя по улице рядом с Сережей, в полголоса весело говорил Сеня. «Я думал, вчера сказали тебе, да вижу, не ищешь меня. Ну, думаю, не схотел». «Ну что ты, я с радостью», — воодушевился Сережа. «А что мы должны будем там сделать?» — с волнением спросил он. Он подумал, что, может быть, их посылают что-нибудь взорвать или кого-нибудь убить. Бастовать хотят они. А мы должны уговаривать, чтобы не торопились. Только ты все это в секрете держи. Ну что ты, Сеня, я очень рад». Сережа поймал Сенину руку и на мгновение крепко сжал ее. «Ты знаешь, мы так переволновались за вас. Из-за хунхузов. Пустяками обошлось», — собрав у глаз веселые морщинки, сказал Сеня. «А как добрались вы? Как сестра?» — спросил он с некоторым смущением. «Сестра? Хочешь, я вас познакомлю?» — сказал Сережа, обрадовавшись возможности загладить этим размолвку с Леной. «А неофициально ли выйдет? Стоит ли?» — колебался Сеня, но чувствовалось, что ему очень этого хочется. «Ну, глупости какие! На минутку забежим в больницу и все». Они, чтобы не привлечь внимание раненых, зашли в больницу не с главного хода с улицы, а со двора. И сразу наткнулись на Фросю. «Ай-яй-яй-яй, в служебное время, но только для вас, Сереженька», — — сказала Фрося, обдавая его светом своих веселящихся бесовских глаз.